Натик Расулзаде. Убийца. Едва ему исполнилось 2 месяца, у матери от испуга кончилось молоко. Посадили отца по нелепому обвинению, которые в те годы были в большом почете. Отец работал простым рабочим в типографии, но когда прошла серьезная ошибка в одной из столичных газет республики, пришлось за эту ошибку отвечать даже рабочему. Потому как месяца за 2 до трагической для многих типографских работников ошибки был принят в партию для пополнения оной из числа пролетариев. Выходит, сознательным считался. Партийный, как-никак, бдительность должен был проявить. А как ее проявить? Катая по цеху тележку с рулонами бумаги, никто не объяснял. Все-таки хоть и были относительные послабления, но режим продолжал свирепствовать. Отголоски страшных лет, косящих людей почем зря, все же продолжались. Сверху из руководящего центра страны спускалась на места разнарядка. Какое количество врагов народа следует изолировать от народа? И, видимо, под этот недостающий процент и попал ни в чем не повинный и даже не совсем грамотный рабочий типографии. Так же, как за 2 месяца до этого попал он под недостающий процент трудящегося люда, необходимого для пополнения рядов армии коммунистов. И пришлось отцу оставить жену с 2-месячным первенцем и отправляться расплачиваться за чужую ошибку. А дома стали срочно искать ребенку кормилицу. Подключились родные, соседи, что были ближе родственников, жили в одном доме одной семьей, и вскоре нашли ребенку молочную мать. Ребенок заходился в крики без привычной груди, давали молоко, конечно, из бутылки с соской, но прожорливому малышу, видимо, этого было мало. Его крик слышен был далеко в квартале, и сердца соседок кровью обливались, слыша плач малыша. В то время всякие детские смеси, различные искусственные детские питания были большой редкостью и только-только входили в моду. Грудным, оставшимся без материнского молока детям, давали обычное подогретое молоко. Но этот поросенок будто чувствовал, что его надувают. Есть он ел, но вскоре вновь оглашал всю улицу воплями голодного звереныша. И очень скоро сердобольные взрослые нашли ему кормилицу. Сама недавно родила. 4-месячный младенец был у нее. Богатырскую грудь распирало молоко, щедро источаясь фонтанами в глотке малюток. Так что она одновременно кормила 2 грудями молочных братьев. На пальцах правой руки кормилицы была татуировка. 4 цифры. Такой последовательности. На мизинце 1, безымянном 9, большом 2, указательном 5. Итого 1925. Год рождения, следовательно, возраст к тому времени составлял 28. Но, несмотря на молодые годы, успела и в тюрьме посидеть, и ребенка родить неизвестно от кого. Вот такую ему судьба подкинула молочную мать. И он всосал с ее молоком все, что можно было всосать с молоком такой матери. Однако воспитание, естественно, получил от своих родителей, добропорядочных, гуманных, честных. Что несколько нивелировало гремучую смесь, что впитал в себя от кормилицы. Через 3 года отца освободили, успев за это время выслать его из тюрьмы родного города в колонию усиленного режима в Сибири, где он отморозил себе 2 пальца на левой ноге. Выпустили, признав его невиновность, и он, хромая, поспешил домой со справкой в кармане, удостоверяющей, что он теперь после 3-годичной отсидки, непонятно за что, вполне благонамеренный и законопослушный гражданин и может дальше трудиться на благо Родины. Малыш стоял на улице напротив окон комнаты, которую они с матерью снимали на 1-м этаже 2-этажного старого дома. Стоял, прислонившись к стволу огромного дерева, нагретого солнцем, и поглядывал на редких прохожих, шагавших мимо, когда мимо него также равнодушно проковылял его отец. И, толкнув отчаянно завизжавшую дверь в маленький дворик, вошел в него, откуда почти тотчас же раздались радостные крики соседей и рыдания матери. Мальчик перепугался, но тем не менее потопал к дому, но в ту же минуту незнакомый мужчина, прихрамывая, выбежал со двора и кинулся к нему, перепугав малыша еще больше. Он уже хотел дать дёру, наученной улицей убегать от опасности, но тут же следом за мужчиной прибежала на улицу мать с улыбкой на мокром от слез лице. Неузнанный отец загробастал мальчугана, подняв его над головой и внимательным и долгим взглядом поглядел ему в глаза. Мальчишка был крут характером и редко ревел. И теперь он решил выждать, чем все это закончится. Был немного спокоен ввиду присутствия улыбающейся матери. Мужчина заключил его в объятия, прижал к небритой своей щеке. «Это папа твой», — сказала тогда мать с нотками гордости в голосе за то, что сохранила и вырастила малыша в тяжелые годы без отцовщины. «Поцелуй его». «Мне щекотно», — сказал малыш, плохо выговаривая шипящие звуки и стараясь отстраниться от неприятно царапающей щеку щетины, кисло пахнувшей табаком. Мужчина рассмеялся глухо и опустил сына на тротуар под раскидистой чинарой. «Ничего», — сказал он, — «привыкнет». «Конечно», — сказала мать, поглядывая наверх на балконы соседей, усыпанные детворой и женщинами. Ей хотелось погладить мужа по лицу, взять его за руку, но она стеснялась под зоркими и любопытными взглядами соседок. «Пойдем в дом», — сказала она. «Я поставила обед на керосинке. Боюсь, переварится». Последнюю фразу она сказала чуть громче, чтобы все знали, почему они сейчас войдут к себе. Она протянула руку малышу, но тот отпустил назад. «Я на улице буду», — сказал он. «Пошли, пошли», — настаивала мать. «Папа приехал, а ты?» «Да чего ты, Сакина?» — сказала соседка сверху. — Пусть побудет на улице, мы присмотрим. — Идите, идите, — сказала другая из окна напротив. — Вам поговорить нужно, сколько не виделись. Смущенные отец и мать мальчика вошли во двор. Смущенные или не смущенные, но именно в эти дни родителями мальчика была заложена подготовка к появлению на свет младшего брата, который и родился в положенный ему срок и оказался еще более горластым и требовательным, чем старший. А со двора вышли соседки, и одна из них протянула малышу соленую лепешку, шор-гагал. «Поешь», — сказала она мальчику и озорно подмигнула соседкам. «А то обед у вас, наверное, не скоро еще будет». Зажав смех во рту ладонью, одна из соседок поспешила в сторону керосиновой лавки. Двое присели на скамейку перед дверью, одинаково положив натруженные руки на колени. Мальчик ел шор-гагал и с удивлением поглядывал на них. Было необычно, что женщины, вечно жалующиеся на нескончаемые дела по дому, вышли посреди бела дня посидеть на скамейке на улице. Но долго он не выдержал, захотелось поглядеть, что там делают в комнате мама с незнакомым дядей. Соседки стали задерживать его под разными предлогами, тискали, целовали, совали в руки конфеты-леденцы, но он, наконец, вырвался из их объятий и побежал к себе. А в комнате отец мальчика вытаскивал из солдатского вещмешка и раскладывал на столе немудреные гостинцы. Слипшиеся карамельки, жестяную коробку леденцов «Монпансье», апельсины, два яблока и большой черный деревянный пистолет, выструганный и покрашенный для малыша и совсем как настоящий, системы ТТ. «Нравится, Самет?» — спросил отец и был оставлен без ответа малышом, с восхищением вертевшим в руках огромный пистолет. Он прицелился в отца. «Туф!» — воскликнул малец. Ты убит!» «Эй!» — прикрикнула на него мать. «Не смей так говорить!» Малыш расплакался, непривычный к ее такому тону. Мама на миг показалась ему чужой, не любившей уже только его одного, а больше любившей этого незнакомого дядю, что вторгся непрошенным в его жизнь, в их с мамой жизнь. И что же теперь будет? Он останется у них дома навсегда? Через 30 лет, выходя из ворот тюрьмы, в которой он отсидел 4 года, незнакомого российского города, где он, в отличие от отца, некогда отсидевшего срок непонятно за что, сидел как раз-таки за дело, участие в массовой драке с поножовщиной. Самет вдруг вспомнил этот эпизод приезда отца. Вспомнил, как стоял на улице под раскидистой кроной дерева, прислонившись к нагретому солнцем стволу. Как мимо прошел прохожий, не обратив на него внимания, оказавшийся впоследствии его отцом. С чемоданом в руке, в котором аккуратно были уложены теперь такие странные на вид, абсолютно нетюремные вещи, заношенный костюм, рубашка, свитер и надкусанная плитка теперь уже червивого, покрытого белым налетом шоколада, сданной тюремной администрацией 4 года назад, Самет, вступив за ворота тюрьмы, поглядел на пасмурное российское небо сентября и пробормотал самому себе. «Небо здесь совсем не то, что в тюряге». Он торопливо пошел по дороге, ведущей прочь от тюрьмы. Хотя нельзя сказать, что в заключении очень уж бедствовал. Напротив, чувствовал себя вполне в своей тарелке. Заслужил уважение авторитетов, никогда не давал себя в обиду и не примыкал ни к одной группировке зэков. Но тем не менее. Тюрьма и есть тюрьма, чего там? Он знал, что как поведешь себя в первый день, так и будут относиться к тебе авторитетные зэки. А как будут относиться к тебе авторитетные зэки, от этого зависит твоя дальнейшая жизнь на зоне. Он знал и был готов к дешевым трюкам, которыми обычно встречают в общих камерах тюрем новичков-фраеров. Но внутренне не принимал всю эту дешевую атрибутику, которыми бывалые заключенные, проведшие большую часть своей жизни по тюрьмам, обставили воровские свои законы. Не по душе ему были все эти неписанные тюремные законы. И потому, когда его вели в камеру, рассчитанную на 30 человек заключенных, в которой пребывало все 40, нары, двухъярусные тюремные койки, стояли почти вплотную друг к другу, что тоже не способствовало дружбе народов в этой тесной, перенаселенной камере, а наоборот, способствовало частым стычкам и разобщению между населением. И заперли за ним дверь, и когда кто-то из явных на вид шестерок подлипал авторитетов, швырнул ему в лицо полотенце, он, зная, что надо вытереть ноги об это чистое полотенце, и шагнул в камеру. Тем не менее, не сделал того, что полагалось по воровским законам, а ногой отшвырнул от себя полотенце, да так удачно, что попал прямо в морду бросившего. Тут же на него пошли трое. «Ты что, черножопый, в жмурике захотел? Век свободы не видать!» В зарешеченное единственное окно камеры заглядывала полная луна, когда началась драка. А когда закончилась, начинался бледный осенний рассвет северного края. Первых троих он уложил без труда. Они, видно, сильны были только по фене ботать. И то и дело, во время драки грязно ругались хриплыми голосами. Но потом поднялись еще несколько человек, и пришлось доводить дело до конца. Кто-то из зэков вытащил самодельную заточку, но Самет выбил ее из рук бандита и, подняв, бросил в парашу. Откуда, конечно, вытаскивать заточку никто не осмелился. Западло. Не в законе. Однако большая часть населения камеры были люди мирные, недрачливые, и не лезли в чужие дела, не любили в чужом перу похмелья. И потому только наблюдали потеху, эту тихую, молчаливую драку. Слышался только хруст костей и глухие звуки ударов. А вскоре, видя, что драка затягивается далеко за полночь, Многие, как ни в чем не бывало, легли спать. Самет в этой драке совершенно выбился из сил. Все тело было избито, как говорится, живого места не было. Лицо опухло от синяков и ссадин, но к утру, когда несколько человек валялись на полу, не в силах дойти до своих нар, авторитет Самеда чрезвычайно повысился. Теперь к нему боялись подходить, косо смотрели, а кое-кто стал даже набиваться в друзья. Но он не хотел здесь ни друзей, ни врагов, он хотел побыстрее отмотать срок, постараться по возможности попасть под амнистию за хорошее поведение и выйти, как написано на плакате в коридоре тюрьмы, на волю с чистой совестью. Хотя было не совсем понятно, как же люди с нечистой совестью в таком количестве разгуливают на свободе. Кроме него и одного молчаливого, будь то немого, чеченца лет под 40, сидевшего пожизненно за убийство и ни во что не вмешивавшегося, здесь не было ни одного кавказца или людей другой национальности. Все были русские, и тем более, чтобы не дать в дальнейшем тренировать себя и пресечь всякие нападки, Самеду следовало с первых шагов здесь показать свой характер. Показать, как говорится, волчьи зубы, чтобы его оставили в покое. И понимал, что раз уж его прибытие и пребывание в этой камере началось так негостеприимно, то следует показать этим блатным, что в следующий раз подобное негостеприимство может обернуться для них довольно плачевно. Что ж, тюрьма она и есть тюрьма, что в ней хорошего? Но вот он и вышел, прошли 4 года, без всякой амнистии, на которую втайне он надеялся, стараясь за весь этот невероятно долгий срок, когда он буквально дни считал, не нарушать внутренних законов и распорядка тюрьмы. Теперь он на воле. Но куда он торопится? Какую дорогу выбрал? Ведь дороги, ведущие прочь от тюрьмы, были две. Одна вела налево в город, другая направо, к вокзалу. В тюрьме долгими ночами он думал, как выйдет отсюда, поедет домой, обрадует мать, младшего брата, поедет на могилу отца в родном его селении, как будет постепенно входить в нормальную жизнь. Забросит своих дружков, станет помогать матери, о которой все это время заботился младший брат. И может потому он и не женился, чтобы уделять матери больше внимания. А может, женился. Он дважды навещал его, Самеда, в этой тюрьме, и оба раза Самеду были неприятны его посещения. Неприятно, что брат видит его в таких условиях, в таком виде, и он просил брата больше не приезжать. Сам выйдет, даст аллах, и приедет домой. Ну а женитьбе Заур ничего не говорил. Сказал бы, конечно, если бы женился. Зачем такое скрывать? Но нет, еще молод. Молод, младше его. Самеда на 3, нет. На 4 года младше. Хотя где же молод? Под 30 человеку. Давно уж взрослый, самостоятельный. Вполне ответственный парень. В милиции служит. Но теперь Самед шагал по дороге, ведущей прочь от тюрьмы налево. Хорошо зная, что не эта дорога ведет к вокзалу, откуда он мог бы уехать к себе домой, в свой родной город. Стоял сентябрь, как уже было сказано, и к сказанному прибавим, что пошел мелкий нудный дождь, скоропостижно переходя в проливной. Век воли не видать. Тогда он вытащил из кармана пиджака мятую кепку, напялил на недавно постриженную перед выходом голову и прибавил шагу, стараясь не очень запачкать ботинки и брюки уличной грязью. Он выбрал свой путь. «Нет». Снова проговорил он, как человек, долго молчавший и теперь радующийся любой возможности услышать свой голос. «Оно не такое, как на зоне». Набрал в легкие побольше воздуха, выдохнул так, словно с этим выдохом избавлялся от всего, что пристало к нему в неволе. Оглянулся на безлюдной улице и звучно пустил ветры. «Баланда, век воли не видать», — сказал он, будь то извиняясь перед самим собой. Минут через 20 он вышел на магистраль пригорода, где на большой скорости, угрожающе урча, пролетели тяжелые самосвалы, груженные щебнем. Видно, где-то поблизости находилась стройка. «Строят, мать твою!» — сказал он. Далеко впереди, на противоположной стороне магистрали, он заметил остановку автобусов. Он перебежал на другую сторону, то и дело рискуя быть сбитым, не сбавлявшими скорость машинами, и пошел к остановке. Здесь уже ждала автобуса 3 человека. Женщина на вид примерно его возраста и 2 мужчин пролетарского вида, с потрепанными от вечного похмелья лицами. Да и женщина, нельзя было сказать, чтобы блистала красотой. Все 3 неприязненно поглядели на него. Женщина дольше, зная, что тут неподалеку находится тюрьма, и точно угадав в нем бывшего зэка. Он тоже оглядел всех 3 мимолетным взглядом, задержав взгляд на женщине, будто в ответ на ее любопытный, назойливый взгляд. Она тут же отвела глаза и стала смотреть вдоль трассы туда, откуда ожидался автобус. Он почему-то посчитал себя оскорбленным из-за того, что она отвела от него взгляд. Видно, во время отсидки самолюбие его развилось до болезненной степени. Медленно подошел к ней, на этот раз внимательно оглядывая ее с ног до головы. «Давно ждете автобуса?» — спросил он ее и с удивлением услышал свой почему-то в раз охрипший голос. «А вам какой нужен?» С готовностью отозвалась она и, кажется, даже чуть улыбнулась, будто ждала, что он подойдет и заговорит с ней. «Здесь разные ходят». И через паузу уточнила. «Автобусы». Он понял, что она не хотела, чтобы он принял на свой счет про разные здесь ходят, и с благодарностью посмотрел на женщину. Сейчас она показалась ему гораздо более симпатичной, чем на первый взгляд. Здесь, после отсидки, на воле, он был рад любому общению, а тем более общению с противоположным полом. К тому же таким, так бы и съел, кажется, после 4 лет воздержания. Он постарался отогнать от себя такие преждевременные мысли, которые могли бы выдать его. Но именно такие мысли липли, расталкивая другие, делая косноязычным. И готовые сорваться с языка игривые, непринужденные, легкие слова делали язык пудовым и срывать не хотели. Теперь у него не только голос, но даже колени задрожали. Сказывалось, что он давно не был с женщиной. И он боялся что-то произнести, чтобы не выдать свое состояние. Но, кажется, она поняла. «Тут пригородные ходят», — пояснила она. Один едет в центр, другие по микрорайонам. Только долго ждать приходится, особенно который в центр. Словоохотливо сообщала она. 2 мужчин не обращали на них внимания. Один из них закурил дешевую сигарету, не предлагая 2-му. Тот посмотрел, как товарищ закуривает, и отвел равнодушный взгляд. Ранние морщины, глубокие, как шрамы от сабельного удара, лежали на лбу и щеках его. «А вы куда едете?» Переждав предательское волнение, спросил он, понизив голос. «А вам какое дело?» Резко сменив тон, ответила женщина. «Характер показывает», — подумал он. «А как же иначе?» «Нормально. На то она и женщина. Не блядь же какая-то, чтобы сразу вся раскрыться перед тобой». Тут вдали показался автобус. Все обернулись к нему. Казалось, бесконечно долго подъезжавшему. «Это мой», — сказала она. «На работу я еду, на работу», — прибавила она и открыто улыбнулась. «Куда же еще?» Видимо, резкие перепады настроения были в ее характере. Но улыбка подбодрила его, и он сказал. «Я тоже на этом автобусе поеду». «Как хотите», — сказала она. Автобус подъехал, зашипел дверями, распахнул их медленно и впустил его и женщину в свое грязное, дурно пахнущее чрево. 2 мужчин на остановке разочарованно оглядели автобус, вновь устремили взгляды вдаль. В салоне были свободные места, но вместе сесть, как хотел он, им не удалось. И он остался стоять возле нее, усевшись на имевшееся свободное место. «Садитесь, что же вы?» — сказала она. «Есть же места!» Тогда он молча сел, сожалея, что не удастся поговорить с ней в пути. Она ехала долго, пассажиры выходили, входили новые, а она все сидела, будто села просто прокатиться и поглядеть в окно. Виды, кстати, были неприглядные. Поначалу ехали мимо заброшенных пустырей с небольшими облезшими рощицами. Потом пошли одноэтажные домишки, похожие на самострой. Какие-то заводы с дымившими трубами и грузовиками у ворот. Прохожих в этих местах было мало. Потом пошли дома четырех- и пятиэтажные. Он почему-то стал торопливо считать этажи и заметил, что улицы стали почище, люди ехали в такси и своих автомобилях. Он никогда не видел этот город, но знал от сидевших с ним местных заключенных, что город как город небольшой, с пригородами наберется до миллиона жителей. Есть ткацкая фабрика, химический завод, один универмаг, немало торговых точек, которые нетрудно грабануть, немало зажиточных людей, как в любом другом городе, прячущих в тайных, одним им известных местах деньги немалые. Женщин в этом городе было больше, чем мужчин, а за портвейном в винных магазинах длинные очереди в любое время года. С этой информацией он и шел на волю и решил, там, где миллион граждан нашли себе место, и ему, наверное, место найдется. Задумавшись и заглядевшись в окно, он чуть не прозевал свою новую незнакомку, которая встала и уже собиралась выходить на очередной остановке. Он встрепенулся, поискал по карманам, но мелочи не нашел. Подошел к водительской кабине с крупной купюрой в руках. «Это еще что?» Завидев протянутую ему купюру, сказал водитель. «Я вам не касса взаимопомощи. Кидайте в кассу и отрывайте билетик». «Мелочи нет», — сказал он. «Ничего», — неожиданно раздался за его спиной уже знакомый женский голос. «Я возьму вам». Он, не успев поблагодарить, оказался на остановке, возле распахнутых дверей автобуса. Здесь многие выходили, и его буквально вытолкнули спешащие пассажиры. Она была рядом и тоже, кажется, спешила. «Спасибо», — сказал он. «Да ладно», — отмахнулась она. «Вам куда?» — спросил он и тут же торопливо добавил. «Можно я с вами?» «Вам что, делать нечего?» — спросила она. «Я здесь никого не знаю», — сказал он. Она внимательно оглядела его. «Интуиция меня не обманула», — резюмировала она осмотр. «Только вышел, да?» Он молча кивнул, слабо развел руками, мол, кто из нас без греха. Кажется, жест ей понравился, она еле заметно улыбнулась, лицо перестало быть напряженным. Они пошли рядом. «А сам откуда, если не секрет?» — спросила она, переходя улицу, вернее, перебегая на красный свет светофора. Ему пришлось перебегать вместе с ней и на ходу сообщить. Получилось некрасиво, неэффектно. На что он рассчитывал, называя свой город, потому что свой родной город считал гораздо более красивым, известным, гораздо более городом, чем этот, улицу которого они перебегали, под сердитые сигналы машин. «О, а я там была!» — сообщила она радостно уже на тротуаре. «Мы с Соколовой из терапевтического отделения отдыхали ездить на юг по путевке профсоюзной 5 лет назад. На ваших пляжах загорали». «Понравилось?» — спросил он. «Не очень», — сказала она. «Всю дорогу мужики приставали. Проходу не было от них». «А вы как оказались в нашей тюрьме?» «Что, своих тюрем у вас нет? Оттуда выслали, что ли? За плохое поведение?» Он улыбнулся шутке. «Да нет, я здесь и попался. Прямо на вокзале. Не успел приехать, как...» «С корабля, значит, на бал?» «Если бы. К своему другу приезжал. к Алёше Фролову. В армии вместе служили, несколько лет переписывались. Дружбу поддерживали. Приезжал он к нам один раз, летом, в море купались. Хороший парень. Он меня давно приглашал, обижался, что не еду. А тут прямо на вокзале случай подвернулся. Ну как его упустить? Подрались, взяли нас, дело завели. Ну вот я и отсидел. А кореш мой, еще полгода ему осталось. Там же сидит, перевоспитывают. «А за что арестовали?» — спросила она. «Если не секрет, конечно». «Да какой уж тут секрет? Дело самое простое. Не любят у вас в городе кавказцев, как выяснилось. Стали приставать несколько пьяных граждан, паспорт требовать, издеваться. Ну вот я и не выдержал. А тут друг мой вовремя подоспел. Встречать меня приходил. Да не с пустыми руками, с кастетом. А с той стороны и нож был, финка. Но тут же Алешка выбил у фраера из рук. Из-за Алешки дурака и схлопотали срок. Из-за его кастета. Так бы просто драка, хулиганство в общественном месте. А так оружие. Ну да. Да, считается оружием. Так что по полной программе отбатрачил. Город даже не успел увидеть, только вокзал. Хороший у вас город. Город как город, сказала она. Российская глубинка. Много старых домов, особняков. Вон, кстати, один из них. Она показала на кирпичный старый дом с красивым крыльцом под избушку, на крыше которого развивалось полотнище с яркой надписью «Слава КПСС». Вовсе к такому дому неподходящее. По ассоциации он вспомнил еще одну неподходящую к месту надпись, призывающую граждан быть законопослушными и терпимыми. Выходя из тюрьмы, он впервые за годы отсидки очутился в проходной с военизированной охраной и, подняв голову, прочитал очередной лозунг, один из тех, которыми тюрьма эта была увешана и разукрашена чрезмерно, как бывалые зэки татуировками. Но этот лозунг был довольно-таки странный. «Покидая эти стены, оставь все грехи свои здесь», призывала его надпись на плакате, будто из тюрьмы он выходил не на волю, а прямо шасть в церковь. Какой-то тюремный писака перестарался, а начальству, видно, понравилось. Он тогда подивился на такую надпись. «Надо же, мать вашу, век воли не видать!» Подумал по привычке, а теперь, увидев над старинным домом, в котором располагалась больница, плакат, призывающий восславлять коммунистическую партию, вспомнил и тюремный призыв. «Здесь я работаю», — услышал он голос женщины рядом с собой. «Спасибо, что проводили. Интересные факты из жизни рассказали». «А здесь что?» — спросил он, оглядывая трехэтажное, старинное постройки здания, возле которого они остановились. «Это больница», — сообщила она. «Так что лучше сюда не попадайте». «Ну что, пока?» — сказала она вроде бы и не вопросительно, но ему почудился вопрос в ее голосе. Это его подбодрило. «А когда вы заканчиваете работу?» «Поздно», — сказала она и опять улыбнулась, словно удачно пошутила. «Я вас встречу», — сказал он. «Можно?» «Встречайте». Пожала она плечами, махнула ему рукой и торопливо пошла к входу в больницу. «А как вас зовут?» — крикнул он вслед ей. «Софья!» — крикнула она в ответ, уже входя в больницу. «А меня?» — крикнул он, но она уже вошла. «Самет», — тихо сообщил он самому себе. «Очень приятно». Он еще некоторое время смотрел на дверь больницы, за которой она скрылась. Не выйдет ли узнать его имя? Потом бесцельно побрел по улице. Почувствовал голод. В тюрьме он привык есть вовремя. А теперь уже давно прошло время завтрака. Он поискал глазами, но ничего подходящего, ни кафе, ни столовой не обнаружил поблизости, кроме милиционера, который подозрительно оглядел его. Он в долгу не остался. подозрительно оглядел милиционера. Но не стал ждать развития событий. Эта дуэль взглядов могла закончиться не в его пользу. Он пошел быстрее, притворяясь, что спешит по очень важному делу, от которого зависит судьба миллионного населения этого города вместе с пригородами. Милиционер не стал догонять. Таким образом, вскоре он обнаружил занюханную забегаловку с забытыми им запахами пива и блевотины. Вошел, конечно. Забегаловка оказалась пивнушкой с автоматами, выдающими порционное пиво каждому потребителю. Народу здесь была тьма, раза в полтора больше, чем могло вместить помещение. Но, несмотря на это, стояла странная для такого злачного места необычная, настораживающая тишина. И Самет, уже не раз битой жизнью, насторожился. Однако, протиснувшись к автоматам, он понял, в чем дело. Оказалось, что один из автоматов испортился и выдавал беспрерывную незаконную струю пива. И граждане, потреблявшие в солидарном молчании, подставляли одну кружку за другой. Это пиво беззастенчиво потребляли. Соблюдалась, кстати, строжайшая очередь. Тот приятель, невидимый глазом, который находился в чреве автоматов и должен был контролировать струю, видимо, заснул, злоупотребив служебным положением. И пиво лилось рекой, вернее речкой, точнее струей. Но струя была живительная, благая, дар небес. В последний раз такое случилось, шутили потом старожилы-пивники, в 1812-м, как раз ко входу Наполеона в Москву. Повезло французу. Шутили, а потом смеялись. Самет тоже, завладев бесхозной, сомнительной чистоты кружкой, тихо, как приличный, воспитанный гражданин, к тому же только что вышедший из места принудительного воспитания отдельных трудовоспитуемых членов общества, встал в очередь, но как раз за два человека до него струя прекратилась. Высох ручеек ко всеобщему неописуемому разочарованию и досаде. Но никто не роптал, все понимали, что счастье не может длиться бесконечно. Видимо, тот приятель внутри проснулся и стал исполнять служебные обязанности. Сразу же все разом заговорили. И в пивной стало шумно и естественно. Самеду пришлось купить жетон и бросить его в уже неинтересную щель. Струя пошла, но ровно столько, сколько положено. Самет примостился возле веселых, довольных своей судьбой, уже сорвавших свою порцию удовольствия потребителей, и стал потягивать пиво на голодный желудок. «Есть шамайка!» Подойдя к нему, тихо произнес вороватого вида мужичок, весь пропахший рыбой, показывая хвост шамайки из кармана задубевших от грязи брюк. Самеду очень хотелось есть, но в тюрьме его приучили к чистоте и порядку. Процедура принятия пищи должна была проходить по понятиям начальства, учреждения закрытого типа, которое оно привело и контингенту, как минимум, не в антисанитарных условиях. И он вынужден был отказаться от соблазнительного предложения, успокаивая себя тем, что купит в булочной что-нибудь вкусное, чистое, мягкое. И очень съедобная. Не то, что это подозрительная шамайка, наверняка уже побывавшая в чьей-то пасти. С непривычки, или скорее от того, что отвык, он захмелел от кружки пива. И ему вдруг захотелось обнять парней, что стояли вокруг его столика, пока что мирная беседуя и подтягивая пиво, смешанное с водкой, бутылку которой один из молодых людей каждый раз вытаскивал из кармана пиджака. Их было трое. И были они на вид гораздо моложе Самеда. У одного на лацкане пиджака имелся значок. Но как Самед не приглядывался, не мог определить, что там такое написано на этом, мать его, значке. Парень, заметив его взгляд, взялся за значок и приблизил его к лицу Самеда. «Первый разряд по гребле», — сказал он. «Здорово», — сказал Самед. «Век воли не видать». «А разве тут есть море?» «Нет», — сказал другой. «Он жил у моря. Там и стал чемпионом по гребле. «Каким еще чемпионом?» — усмехнулся гребец. «Всего лишь первый разряд». Но видно было, что ему стало приятно от слов товарища, он поднял свою кружку. «За твое здоровье!» — сказал он Самиду, и все трое чокнулись с ним тяжелыми пивными кружками. Самед допил остатки пива на дне кружки и теперь не знал, что делать дальше. Ему стало хорошо, совсем хорошо. Он бессознательно улыбался, глядя на своих новых знакомых. «Сам-то откуда будешь?» — спросил друг чемпиона. «На местного не похож. Погулять приехал?» «У нас можно погулять», — подхватил чемпион. «Девки у нас красивые в городе. Даром, что глубинка». Третий из парней молчал, слушая их. «Или в командировку?» — спросил друг чемпиона. «Ты не похож на командировочного». «Нет», — сказал Самет, продолжая улыбаться. «Я тут в тюрьме сидел». Ребята некоторое время осмысливали его слова. «Дай я тебе пиво принесу, друг», — сказал вдруг молчаливый. «Пиво с водкой, а? Хорошо будет». «Нет, спасибо», — сказал Самет. «Мне уже идти надо. Где тут у вас больница?» «Какая больница?» — удивился чемпион. «Которая поближе», — сказал Самет. Все трое стали сбивчиво объяснять ему. Он сам стал вспоминать улицы, по которым пришел сюда, но махнул рукой и, не слушая парней, вышел из прокисшей пивной под удивленными взглядами новых знакомых, ощущая небольшую изжогу в груди. На улице он глубоко, с удовольствием вдохнул свежий воздух. Неподалеку был уютный зеленый скверик. Самет направился к нему и уселся отдыхать на скамейке. Посмотрел на часы. До конца рабочего дня Софьи оставалось еще много времени. И он стал придумывать, чем бы себя занять. На противоположном конце сквера из киоска торговали яблоками. Самет подошел, купил два больших яблока и, вытерев их об рукав пиджака, сел на скамейку и стал есть. Мимо торопливо прошла ватага девушек. Все разговаривали разом, перебивая и не слушая друг друга. Проходя, обернувшись, они посмотрели на Самеда с двумя яблоками. Одно он держал в руке, прижав к впалому животу, другим аппетитно хрустел. Девушки вдруг замолчали, потом весело, громко рассмеялись. И Самет невольно улыбнулся им. «Студентки, наверное, мать их, молодежь!» Подумал он, будто забыв, что и он не пожилой еще. «Смотрят. Кавказцы здесь, видно, редко попадаются». За годы отсидки он отвык общаться с женщинами, но про себя подумал, что неплохо было бы завязать с этими веселыми, милыми девушками хотя бы мимолетное знакомство. «Девушки, подождите, хотите яблоко? Оно мытое? Ха-ха-ха! Нет, вытертое об рукав пиджака? Ха-ха-ха! А куда вы идете? В институт. А вы? Нет, я институт уже закончил. А как на базар пройти? А вы зеленью торгуете? Ха-ха-ха! Нет, с собой. Ха-ха-ха! А можно вас проводить до института? Только взглядом. Ха-ха-ха». Ну и так далее. Все, что можно было бы наплести в непринужденном легком разговоре, если бы у него было хоть немного смелости, нахальства, умения общаться. Он, с сожалением, проводил девушек тоскливым взглядом. Потом вспомнил, что в самом деле неплохо бы до встречи с Софией пойти посмотреть на их рынок. Стал спрашивать прохожих. Отвечали охотно. Разузнал и направился. «Может, земляков встречу», — подумал он, хотя не понимал, зачем ему это. На рынке вместо земляков он неожиданно встретил Софью. Она покупала маринованные огурцы. И ему на ум ни ко времени и месту пришла нецензурная поговорка, которую он нередко слышал у себя на родине. Не будем ее приводить, чтобы не шокировать публику, еще не успевшую посидеть в тюрьме. Он неслышно подкрался к ней сзади. Огурчики покупаем во время рабочего дня», — вкрадчивым голосом, чтобы не напугать, произнес он. Но она все равно испугалась. «Ой, мамочки!» — вскрикнула она, чуть не выронив покупку в целлофановом пакете. «Как вы меня...» «Не хотел, честно не хотел, век воли», — сказал он и вовремя остановился. «Вы что же, не на работе?» С этой женщиной он теперь чувствовал себя раскованно, как со старой знакомой, хотя утром, когда говорил с ней на остановке в ожидании автобуса, такой раскованности не наблюдалось. Это случилось от того, что сейчас он не думал, что хочет ее, что хорошо бы обладать ею и желательно поскорее, и разговаривал как с давней подружкой, с которой каждый день встречаешься то тут, то там. «У нас перерыв», — сказала она. «Вот девочки послали за закуской». «Вы что же, выпиваете на работе? Ай-яй-яй! Общественность не осуждает?» «Да нет, какое там? На нашей работе не выпьешь». Он, поймав ее на слове, моментально решил воспользоваться. «Тогда я приглашаю вас выпить со мной после работы. Идет?» И мысленно похвалил себя за находчивость. Она, не отвечая, посмотрела на него. На этот раз более внимательно, чем обычно. Оглядела с ног до головы. Его старый костюм, старые же, но хорошо сохранившиеся ботинки, не по погоде, рубашку. Он проследил за ее взглядом. «Может, ей трусы показать?» Улыбнулся. Доброжелательно, как ему казалось. В последние годы на такую улыбку у него наблюдался острый дефицит. «По одежке встречают», — подсказал он, подытоживая ее обзор, и сам подивился своему необычному в экстремальных ситуациях, когда по привычке одолевало косноязычие остроумию. «Да-да», — согласилась она. «А что?» «Готовится какой-то неожиданный сюрприз?» Это его подбодрило, почти как обещание. «Может быть», — произнес он неопределенно, стараясь оставаться загадочным, насколько это возможно. Они шли в сторону ее больницы, и она вдруг сказала: «А хотите огурчик?» «С удовольствием». И она протянула ему крепкий, маленький, остро пахнувший огурец. Он с удовольствием взял и захрустел им. Она с улыбкой глянула на него. «Вкусно?» Он кивнул и, прожевав, сказал: «У нас лучше делают. Молоканя». «Я пришла», — сказала она. «Хорошо», — сказал он. «Вечером увидимся? После работы, а? Я вас тут подожду, ладно?» Она... Выждав для приличия паузу, молча кивнула и пошла к дверям больницы с треснувшей вывеской «Городская больница, номер», а вместо номера зияющая дыра, похожая от брошенного камня. Видно, кому-то не понравилось обслуживание в городской больнице, номер, подумал он. Уже в дверях она вдруг обернулась и спросила его: «А вас как зовут?» «Софья». «Поскорее! Перерыв кончается!» Почти одновременно закричали две женщины в белых халатах, высунувшись из окна на втором этаже. И его неоконченное имя потонуло в их крике. Она заторопилась, вошла в дверь, слабо махнув ему рукой на прощание. И снова он почувствовал себя одиноким. Зэки, с которыми он сидел, среди них были неплохие ребята. Дали ему адресок своих подельников на случай, если ему понадобится что-нибудь. Он помнил и адрес, и имена, но с самого начала решил, что не воспользуется ими. Зачем они ему? Он не собирается ни грабить, ни воровать. Может, даже он уедет в свой город, где живет его мама и ждет его. Посмотрим. Еще не решил. Жизнь покажет. Посмотрим, в какую сторону повернет, куда потечет. Но сейчас он вдруг почувствовал себя настолько одиноким, что даже был бы рад вновь очутиться в камере, где провел 4 года, где завел дружков, заработал врагов и недоброжелателей. Все правильно, все естественно, как же иначе? Он шел бесцельно по улице, поглядывая по сторонам, на витрины магазинов, на прохожих, на проезжающие машины и автобусы. Вот девочка на велосипеде, тощая, как велосипед. Длинная коса болтается на спине. А вот пирожки продают на улице. Он подошел, купил два пирожка, продолжил неторопливо свой путь, поедая пирожки, провожая взглядом женщин. Некоторые из них тоже останавливали на нем взгляд. Он невольно сравнивал этих женщин с Софьей, с которой ему предстояло свидание. И часто от такого сравнения Софья проигрывала. Но ничего, много ли ему надо? Женщина как женщина. Все при ней. Он с нетерпением ожидал конца рабочего дня, рисуя заманчивые картины свидания, от которых прямо на улице неприлично возбуждался. Но вид голой женщины, которую он мечтал обнять, снова и снова вставал перед мысленным взором, и он ничего не мог поделать. Порой вкрадывались неприятные мысли, а вдруг она не одна? Он же ничего об этом не спрашивал у нее, а вдруг дома муж или у нее есть любовник, и тогда все напрасно. Все его нетерпеливое ожидание. Все встреченные на улице и пропущенные женщины, с которыми он мог бы познакомиться. Может, даже мог бы легко познакомиться, потому что тоже посматривали заинтересованно. Не пришлось бы потом пожалеть. Но он вовремя вспомнил о процентном отношении женщин и мужчин в этом городе, о чем ему, провожая, сообщили товарищи-сокамерники, и это процентное отношение немного успокоило его. «Кому она нужна? Уже не очень молодая женщина», — пренебрежительно подумал он о своей новой знакомой, «когда вокруг таких много юных, красивых, доступных». Но нужна она была кому-то или не нужна, тем не менее, за час до конца рабочего дня он уже стоял возле больницы, где Софья работала.